Осколки. Ф. Опал. Было много света, фонтаны до небес, радуги и вихрь золотых листьев, круглая площадка из белого камня на краю обрыва и пара, одетая в летящие одежды, расшитые серебром и лазурью. Он — теплый бледно-золотой свет, пронзительный и звенящий. Она — сверкающая звезда в бархатной тьме. А вокруг них пел тишиной мир и ложился на кожу рисунком лозы. «Здравствуй, Элена!» «Здравствуй, Элевиан!» «Ты плачешь, свет мой!» «Ты тоже!» «Я так долго тебя ждал! Все мои жизни!» «Я так долго к тебе шла! Все мои жизни!» «Слезы!» — ошарашенно произнес Марик Сверхолин, главный некромант всея Надлута, и как-то странно посмотрел вверх и в сторону. «Невесты почти всегда плачут на сва...» Митика, его не менее знаменитая жена и дважды магистр, отвела взгляд от безумно прекрасной пары, потянувшейся друг к другу для поцелуя, и запнулась. Моргнула, не веря своим глазам, и чуть сама не прослезилась. «Мархолин, ты такой милый!» «Скажешь ушастому, закопаю!» Прошипел темный и попытался слинять. Но Мика крепко вцепилась в его руку. На жене главы магического надзора Надлута по случаю торжества были такие туфли, а значит, без поддержки никак. «Поздно!» Ёрничая и одновременно умиляясь, а также стараясь улыбаться не слишком широко, произнесла она. «Рикард снял на макфон. И ныне я тоже, на случай, если ты надавишь на сына авторитетом. И вообще, кажется, тут практически все присутствующие, кто от сияния не ослеп, видели. Но ты же знаешь, что эльфы к сиянию индифферентны. Так что готовься, что тебе эти слезы до конца жизни вспоминать будут. Холин, ты такой сладенький, как местный цитрусовый десерт!» Она пощелкала пальцами, припоминая. «Элиме!» «Точно, Элиме! Так бы и сожрала! Хо!» «А где НЛД и Канта? Куда этих девчонок опять унесло? Ушастые проныры уже отжали у меня одну дочь!» Продолжал ворчать Холин и исключительно от нервов сполз рукой куда ниже талии жены, что обычно считалось приличным на людях и при эльфах тоже. Ему тоже было никак без поддержки. Мика, тем самым местом почуяв, что терпение супруга на грани, принялась ненавязчиво разворачивать его к шатру, под которым организовали фуршет для гостей. Увидев возможность по-быстрому утолить хоть какой-то голод, темный магистр слегка воспрял. «Мархолин, я тебе к этой еще двух дочерей вдобавок родила. Не жмотничай и не ной», — уговаривала Митика. «Я не ною, я разумно опасаюсь». «Ты бы лучше Пештина опасался». «А что не так с Пештином?» — вскинулся некромант. «Он, в отличие от этих осеянных светом лукавых двуличных раздражающих правильных поганцев, нормальный темный». «Угу, очень. Особенно его перья иззад и между лопаток, как и у тебя», — возмущенно поправил Мар. Прислушался. «Кто там опять ржет лошади из кустов?» «Это твой сын и Найнее». «С макфонами», — обреченно произнес темный. «Угу», — хрюкнула в кулачок Мика. «Глядь, лучше посмотри на дочь. Банкетные столы от тебя никуда не денутся». «Столы, может, и нет, а вот еда... Иначе зачем ты тогда меня к ним ведешь?» «Ага, это тактическое отступление». Молодая пара, уже муж и жена, сияющие тем неуловимо теплым светом, какой отличает беззаветно любящих друг друга существ, приблизилась. Впрочем, сияние доставало и от венчальных нарядов. Один парадный венец чего стоил. «Я говорил тебе, свет мой, что его проще отловить у кормушки, а безопаснее в процессе кормления». Прозвучал приятный мелодичный голос с толикой всепрощающего снисхождения и поддевкой. «Не шипите, Холин. Ваши слезы умиления...» «Бешенство!» «Бешенного умиления!» Не без удовольствия поправился эльф. «Видела вся долина и большая часть Надлута. Все же не рядового толка события, а свадьба главы дома Эфар». «Что?» — насторожился Холин. «Трансляция», — округляя глаза, одними губами произнесла Дара Элена, отвечая отцу. «Вот бездна! Предательница! А ты...» Темные глаза, только что с восхищением и любовью глядевшие на дочь, укоризненно скосились в сторону супруги. «Прекрати хихикать! Я все слышу!» «Да, магистр Холин», — ответственно кивала Митика. «Как скажете, магистр Холин!» «Я обожаю тебя, па!» Дара использовала запрещенный прием и повисла у сурового главы надзора на шее, щедро припорошив непроницаемо черный рукав лазурными блестками с невестиного букета. «Если тебя это утешит, мы с Альвине поспорили. Я утверждала, что ты растрогаешься до слез, а он упрямо твердил, что нет. И теперь до самой окончательной смерти обречен передвигаться на красном».